Шерсть большой медведицы. Царь природы, кто кого ест, легендарный Мекерин, строгое наказание, литературный диспут. Так или иначе, фраза, оброненная в запальчивости бывшим обезьянам, не пропала даром. Она застряла в тщеславной душе. Царь природы? Хм. Ну что? Очень даже может быть. Очень приятна она была. Это распрекрасная мысль. Люди с измальства заботились о порядке на земле. Их всегда занимало, кто в этом мире главнее, кто над кем властвует и кто кого ест. В этом они видели порядок и справедливость. Трава ест землю, овцы едят траву, волки едят овец, земля ест волков. Человек же, оказывается, властвует над всем. Он ест и траву, и овец, и волков, несмотря на то, что волки невкусные. Вот только с землей у него не лады. Не может быть, чтобы и человека запросто съедала земля, как какого-нибудь волка. Наверное, и на том свете продолжается жизнь. Да и наверняка! И еще гораздо лучше, чем на этом. Иначе не может быть, потому что иначе быть не должно. Вот там уж точно всем известно наперед, что ты царь природы, и тебе полагаются все царские почести. И полагается самая главная царская почесть, совершенно недостижимая на этом свете. Освобождение от страшного проклятия, на которое боги обрекли царя природы. Освобождение от обязанности работать. Мир был придуман в общих чертах правильно, все в нем было хорошо, одно лишь никуда не годилось — необходимость трудиться. Это казалось очень странным, и надо было искать объяснение этой несуразицы. И объяснение было найдено. Человек наказан трудом за непослушание. А то за что еще? Он не послушался Создателя. Он, наверное, поступал наперекор его воле. Если бы он был послушным, ел бы он и пил, и жил припеваючи. А поскольку он ослушался, Создатель повелел ему добывать пищу в поте лица и работать с утра до ночи. И тут люди не заметили, что не труд наказание, а наказание — условие труда. А вот цари не трудились. Они идеально вписывались в этот мир. Они были отмечены свыше. Это открытие оказалось очень важным. Человек легче всего верил в то, во что хотел верить. Непослушание — вот причина бедствий людей. С этим самым непослушанием люди сталкивались постоянно. Как только человек начинал задумываться над действительностью, так сразу в нем зарождались неприятные элементы непослушания. Поскольку рассуждать, да еще и при этом быть послушным, никак никому не удавалось. Еще было замечено, что всякое непослушание начинается с невинного вопроса «почему?». Ибо новое начинается с сомнений в непогрешимости старого. Действительно, все устроилось в жизни так, что послушных всегда гладили по головке, а непослушных наказывали. Степень послушания определяли боги, но людей было слишком много, чтобы боги могли заниматься каждым в отдельности. И боги делали это через своих посредников, разумеется, чрезвычайно послушных лиц. А они, эти замечательные посредники, общались с богами и судили-рядили от их имени. Однако и посредники не успевали, и им приходилось заводить себе заместителей. Заместители тоже выбирали себе помощников. Помощники также не были дураками, чтобы переутомлять себя. И кончалась вся эта лестница тем, что непосредственно следил за послушанием человека присмотрщик. Боги были, конечно, ничего себе. Именно они создали землю и все сущее на ней, а также человека, назначив его на должность царя природы. Посредники были тоже довольно замечательные личности. Они запросто общались с богами, получая указания на благо людей. Заместители были тоже ничего себе. Не станут же посредники приближать к себе абы кого. И помощники были ничего себе. Вот только непонятными оказалось одно. Почему присмотрщик так больно дерется? Все было бы прекрасно, если бы не это недоразумение. И люди обожали богов. Ненавидит присмотрщиков. В те времена, когда еще не было точно известно, какая у бога борода и чего он хочет от людей, а также какую схему жизни он предписал людям, на земле происходила форменная неразбериха. Богов и идолов было так много, что если бы они действительно существовали, из них можно было бы составить крупный строительный батальон на благо человечества. Чем больше идолов, тем меньше у них авторитета. Существовали такие заштатные боги, что имен их никто вообще не знал, кроме небесного отдела кадров, который тоже их не помнил наизусть. Но ведущих богов люди знали и постоянно лезли к ним в знакомые. Люди считали, что такое знакомство есть верный путь к бессмертию, ну или, по крайней мере, к славе. Они поддерживали авторитет главных богов. Выдумывать идолов, конечно, заблуждение, но еще большее заблуждение — забыть о том, что идолы эти выдуманы тобою, и жить так, как будто не ты их создал, а они тебя. И я думаю, что человек стал царем природы, потому что завел себе собственных царей. Он думал, что если он объявит себя царем природы, ему сразу сделается лучше. А на самом деле никаким царем природы человек никогда не был. Вот рабом бывал. И был он рабом, надо сказать, большую часть своей истории. И один человек возвеличивался за счет другого, и тщеславие одного человека оплачивалось трудом тысяч других. Но природа была к этой суете, в общем-то, равнодушна. Схема, придуманная человеком, по правде говоря, ее не касалась. Потому что при таком тщательном исследовании до сих пор не удавалось найти в природе ни самообмана, ни тщеславия. Солнце светило вовсе не для того, чтобы показать, какое оно яркое. Реки текли вовсе не для того, чтобы продемонстрировать свою мощь. Соловьи пели вовсе не для того, чтобы блеснуть талантом. Одни люди это понимали и радовались этому, а другие не могли себе представить, чтобы что-нибудь на свете существовало просто так, само по себе, не входя в схему, никому не подчиняясь и ни над кем не возвышаясь. Они просто не находили себе места от такого безобразного поведения природы. И они делали то, что было им доступно. Они старались возвыситься над нею. «О, солнцеподобный, в чьих шароварах заблудился месяц!» — кричали они своим повелителям. А месяц даже и не знал, что он заблудился. «О, мудрый, в чьей мудрости купается солнце, как рыба в воде!» А солнце даже и не знало, где оно купается. «О, мощный, у которого солнце на побегушках!» Солнце, надо сказать, доставалось больше всех. Уж очень оно заметно. Бывали случаи, когда солнцу вообще запрещалось появляться до царского выхода. Делалось это просто. Запретить солнцу появляться впредь до особого распоряжения. Но солнце, разумеется, не рисковало ослушаться. И если кто-нибудь не верил своим глазам, ему их просто выкалывали. Лестное мнение о себе, как о царе природы, внушало человеку великое самоуважение. «Солнце — это небесное тело, которое, может быть, даже не замечает Землю», утверждали люди, которые хотели, чтобы все на свете было понятно и легко объяснялось. «Солнце — это светильник, горящий для того, чтобы освещать Землю днем», возражали другие люди, которые хотели, чтобы все на свете было еще понятнее и объяснялось еще легче. «Почему вы считаете, что вам непременно кто-то обязан светить? Потому что иначе не может быть». Почему же иначе не может быть? Потому что иначе быть не должно. Человек — царь природы, а царю все прислуживают. Это вы своим царям прислуживаете, а солнце здесь совершенно ни при чем. Ага, так значит, ты против царей. А за это знаешь, что полагается? Такие люди, пытавшиеся проникнуть в тайны природы, сразу объявлялись государственными преступниками. Бороться с государственным преступником легче и доступнее, чем вдаваться в тонкости научного предположения. А вот с учеными дело сложнее. В этом случае, кроме лестного мнения о себе как о царе природы, нужно знать еще кое-что. Природу надо осмысливать, приспосабливаться к ее законам и набраться мужества видеть ее такую, какая она есть на самом деле, а не такую, какой хочется ее видеть. А встречали ли вы когда-нибудь царя, который хотел бы к чему-нибудь приспосабливаться? Не встречали, и я не встречал. Зато цари, которые пытались запросто приспособить к своему желанию природу, попадались уже очень давно. Жил-был такой легендарный царь Микерин. Микерин — древнеегипетский царь, или, проще говоря, фараон. Жил давно, посреди третьего тысячелетия до нашей эры. И пошел этот легендарный царь к оракулу, чтобы оракул предсказал, сколько осталось царю Микерину царствовать, и заодно узнать, не бессмертен ли часом Микерин на радость вселенной. Оракул поглядел, подумал, закурил и сказал: «Отнюдь». «Странно», — сказал царь и почесал затылок. «Увы», — сказал оракул и развел руками. «Жить тебе на благо человечества осталось всего 6 лет». «Врешь», — сказал легендарный царь Микерин. Оракул не ответил, а только показал папироской на вывеску, под которой работает. Там было написано: «Оракул. Предсказание с гарантией». «Маловато», — сказал царь. «Судьба», — сказал оракул. «Объективные законы». «Ладно», — сказал царь. «Это мы еще посмотрим». И ушел. Пришел домой, сел на трон и созвал своих министров. «Осталось мне жить на благо человечества всего 6 лет», — оракул предсказывает. «Казнить оракула!» — закричали министры. «Погодите», — ответил легендарный царь Микерин. «Вам только казнить. Оракул этот пока еще не ошибался». «Нам тебя жалко», — говорят министры. «Поэтому мы рассердились на оракула». Легендарный царь Микерин подумал и сказал: «Если мы можем перехитрить друг друга, неужели мы не перехитрим природу? Приказываю вам собрать все плошки, которые есть в государстве, и зажигать их по ночам. Пусть солнце светит днем, а плошки — ночью. Солнце — это только светильник по нашей науке, и мы вполне можем подменять его ночью своим подручными средствами. Ночей не будут, будут только дни, а поскольку человек ночью все равно спит, ночь его жизни в счет не идет. А теперь он спать не будет, и мы станем жить в 2 раза дольше. Мы превратим день в ночь. Или, проще говоря, учиним деификацию ночи. А вы хотели казнить оракула? Невежды! Только при помощи науки мы сможем его победить! Да здравствует наука!» — закричали министры и кинулись собирать плошки. «Как велик человек, когда он царь!» — кричали они, расставляя плошки. С этого дня легендарный царь Микерин бодрствовал и днем, и бывшей ночью. А чтобы не было недоразумений, он приказал слово «ночь» вовсе ликвидировать, как никому не нужное и вредное, согласно науке. И все было бы хорошо, если бы через 3 года легендарный царь Микерин вдруг не скончался. Это было совершенно неожиданно и удивило всех. «Как же так?» — удивлялись министры. «Мы же все делали по науке. Выходит, оракул опять оказался прав. 3 года настоящих дней плюс 3 года ночей, превращенных в дни, все равно выходит 6 лет. Дней. Неужели не выкрутились?» «Вот!» — неожиданно восклицает Тик и смотрит на Така. «Даже министры вынуждены были иногда признавать объективные законы». «Да», — сказал Так. «Объективные законы. Подумаешь, что значит факты по сравнению с теми возможностями, которых достиг человек в процессе развития? Все равно человек — повелитель стихий». «Осторожно!» — сказал Тик. «Сейчас он скажет что-нибудь сверхграндиозное». Так горделиво отмахнулся от этого замечания. Он продолжал: «Только стихи, только поэзия в состоянии выразить те чувства, которые...» Нет, лучше слушайте. «Я силой могучей достиг, аж не верится. Я все могу теперь превзойти. Я шерсть состригаю с большой медведицы. Я сливки снимаю с млечного пути». «Не с млечного, а с млечного», — сказал Тик, который по обыкновению сидел на пепельнице и болтал ногою. Так рассердился. «Да какая разница? Ты не вдаешься в смысл и только придираешься к форме. Эти замечательные стихи выражают мысли каждого человека. Каждый человек почувствует законную гордость, читая эти стихи, потому что они в точности отображают его жизнь». «Я думаю», — возразил Тик, «не каждый человек, а только тот, кто стрижет шерсть с большой медведицы и собирает сливки с Млечного Пути. Эти люди будут очень довольны. Те же, кто стрижет шерсть с простых овечек и собирает сливки с обыкновенного коровьего молока, очень удивятся. Разве ты не знаешь, что большая медведица — это всего только название нескольких звезд?» «А твоя овечка не название?» — быстро нашелся Так. «Название, конечно. Но как бы она ни называлась, на ней растет шерсть, чего никак не скажешь о большой медведице». «Ты уперся носом в траву!» — закричал Так. «Ты не видишь прекрасного! Ты не веришь в призывную силу стихов! Тебе бы только стричь овец, не видя ничего вокруг». «Спокойно», — ответил Тик. «Ты же сам сейчас сказал, что намерен стричь большую медведицу. Интересно, что ты станешь делать с ее шерстью?» «Да у нее нет шерсти». «Тогда что ж ты будешь стричь?» «Это говорится вообще, чтобы показать величие человека!» «Мне кажется, что говорится для того, чтобы ничего не делать, потому что стричь большую медведицу значительно легче, чем обыкновенную овцу. В первом случае достаточно болтать языком, а во втором нужно уметь держать ножницы. И тот, кто не умеет или не хочет держать ножницы, кричит, что стрижет не меньше, чем большую медведицу. Все, что делается для того, чтобы ничего не делать, делается громогласно и напыщенно, чтобы поразить всех своим пустым тщеславием. Твои стихи не хороши». «Я хотел тебе сделать приятное», — мягко говорит так. Тик возмущается. «Как можно сделать человеку приятное, закрыв ему глаза на действительность? Как можно сделать человеку приятное, ослепив его благими пожеланиями?» Так вскакивает с пепельницы и начинает бегать по столу, заламывая руки. «Всякий раз устраивает истерику», — спокойно говорит Тик. «О, я несчастный!» — восклицает так. «Доколе эти муки? Доколе этот жуткий практицизм?» «Какой практицизм?» — возмущается Тик. «Это у меня-то практицизм!» «Да, ты все хочешь подчеркнуть низменными интересами!» «Слушай», — разводит руками Тик и обращается ко мне. «Он сегодня какой-то сверхагрессивный. Когда-то люди призывали проклятие на головы врагов и думали, что от этих призывов враги погибнут». «Ну что?» — восклицает так. «Им было приятно думать, что враги погибнут». «А когда враги колотили их, несмотря на проклятие, им тоже было приятно? Когда-то люди сжигали изображение врага и думали, что жгут оригинал». «Ну и что? Они верили в свою силу». «Мало верить в силу. Надо развивать ее. Не преувеличивать значение заклинаний, а изучать действительность. Большая медведица, Млечный путь. Слушай, он просто ошалел от риторики, как и безвкусица. Он думает, если скажет про черное, что оно белое, так оно в действительности побелеет. Он думает, что если красиво опишет жизнь, так жизнь станет красивее на самом деле. Не нуждается она в твоих росписях». «Когда-то перед охотой отсталые предки начинали танцевать специальные победоносные танцы. В этих танцах изображалась охота, в центре круга танцор изображал роль зверя, и зверь этот вел себя так, как, видите ли, хотелось, чтобы вел себя настоящий зверь на самом деле. Он должен был подставлять бока, попадать в ловушки и охотно лезть на рожон, не сопротивляясь. Эти танцы были расписаны до мельчайшего движения. Считалось, если танец исполнить по предписанию, охота будет удачной. Так вот, если какой-нибудь танцор-охотник ошибался, его без всяких разговоров убивали, чтобы другой раз не ошибался. Как будто от ошибки в танце зависело что-нибудь в действительности. Танцевать было даже опаснее, чем охотиться. Вот такой свирепый идеализм развели на земле». «Но обряды красивые», — заламывает руки так. «Они воспитывают в человеке веру в свое величие и возвышенные чувства». «Привет, Млечный путь!» — кричит Тик. «Большая медведица! А что ты видишь в Млечном пути? Возвышенные чувства? Да ничего подобного! Ты хочешь собирать с него сливки? Не для того ли, чтобы употребить их в пищу? Ты думаешь, если громко крикнуть, так чувства сразу возвысятся? Я еще не помню ничего такого, чтобы люди не старались приспособить к своим насущным интересам. Еще не помню...» Но тут я оставляю своих постоянных спорщиков заниматься друг другом, потому что они отвлекают меня от работы. И задача моя состоит вовсе не в том, чтобы записывать их споры. Я ведь пишу о людях обыкновенных, не величиной сокурок, а нашего с вами роста. Тик-так, тик-так, тик-так. Очень быстро летит время, когда оно становится прошлым. Тик-так, тик-так. Медленно преодолеваются заблуждения. Окажется нам сегодня, что преодолевались они значительно быстрее, чем это было на самом деле.